Глава 6. Фальсификация улики. Всю ночь я беспокойно спала и ворочалась сбоку на бок. Что-то или кто-то не давало мне покоя. Проснулась я раньше будильника, вся потная, во сне содрав с постели простынь и скомкав одеяло. Я быстро приняла душ, оделась и забежала в кафетерий, чтобы позавтракать и передать задержанную за 4 месяца квартплату уважаемому Рудольфу Гризли через его внука Тара. Тар, как всегда, встретил меня с добродушной улыбкой, расторопно принес мне чашку ароматного свежезаваренного кофе и горячие бутерброды. Я, как обычно, пролистала газету, посмотрела сводку погоды и увидела на последней странице небольшую заметку, в которой говорилось, что в столице последнюю неделю активизировались оборотни, нападая на добропорядочных граждан. Это как-то связано с фазами трех лун, которые именно в эту осень впервые за последние 20 лет наслоились друг на друга. Уже несколько оборотней было задержано Дарионом Блэкшером и выслано прочь из нашего мира с пожизненной аннуляцией визы. Читая статью про оборотней, я вновь вспомнила корсет, который изучила вчера вечером, прежде чем зашел Бенефис в лабораторию. Оборотни, оборотни, что-то не так с тем корсетом, который был якобы порван когтями хищника или животной ипостаси Двуликова. Скорее всего, тот, кто напал на меня, пытался сделать вид, будто оборотень растерзал жертву, оставляя на корсете следы когтей. После просмотра ауры Виера я практически уверена, что серые многослойные линии ауры убийцы Влада и Джеммы принадлежат вампиру. Выходит, вампир пытался подставить оборотня в деле, где фигурирует этот корсет. Но я упускаю что-то еще в этом деле. Какой-то факт. Настолько очевидный, что он ускользает от меня. Что же это? И тут меня осенило. Корсет имел абсолютно чистую собственную ауру, как если бы его ни разу не надевала владелица. Но разве могла женщина потратить немалые деньги на вещь, улучшающую ее внешность, и ни разу не надеть ее? Такая чистая аура корсета могла быть лишь в двух случаях. Либо все время элемент гардероба лежал преспокойненько на полочке, и его порвал, например, разъяренный любовник, роясь в вещах любимой. Либо он был уже надет на труп девушки. «Так это же фальсификация улики!» Чуть было не заорала я в полный голос, а потом поняла, что нахожусь в кафетерии. Надо срочно ехать в департамент от ПРУ и рассказать о том, что я думаю об этом корсете. Я все еще не придумала, как буду объяснять свою уверенность, что аура преступника принадлежит вампиру, но уже собралась и, поймав кентавра, рванула на работу. Я влетела в лабораторию со скоростью вихра, бросила зонтик, мокрую мантию и попыталась привести в порядок завившиеся от влаги волосы. В лаборатории нельзя было пользоваться магией без жесткой на то необходимости, так как неизвестно, как отреагируют на нее находящиеся здесь артефакты. Именно в этот момент, когда я стояла, наклонившись и тряся головы над полом, чтобы просушить непослушные волосы, позади послышался ненавистный голос Майкла Миттерсона. «Ох, крошка, а я и забыл, как ты великолепна с этого ракурса!» Я быстро выпрямилась и обернулась, а Майкл прошелся по моей пятой точке откровенно сальным взглядом. «Чего тебе надо?» – спросила я враждебно. Я не забыла, какими словами он называл меня только вчера в кабинете у своего начальника. «Да так, хотел убедиться, что ты все еще не спала с Бенефисом. Ты вылетела из кабинета Эллы более чем в непрезентабельном виде». И он омерзительно улыбнулся, облизав свои губы. «Я не спала с Бенефисом Кёнигсбергом. Я прошипела это в его наглую, вызывающую лишь одно отвращение рожу. Неужели я когда-то тонула в его глазах цвета индиго? Все-таки за кое-что можно будет и сказать спасибо Бенефису. Ведь теперь... Узнав, как легко Майкл рассказывает о нашем совместном прошлом, он вызывал во мне Ведь теперь, узнав, как легко Майкл рассказывает о нашем совместном прошлом, он вызывал во мне лишь тошноту. «О, я понял». Майкл улыбнулся еще шире. «А ты хитра. Ты специально приезжаешь с Бенефисом на его магобиль и поздно уходишь с работы с ним вдвоем, чтобы все думали, будто у вас вот-вот уже все произойдет. Ставки в тотализаторе и правда быстро взлетели. Уже сегодня куш составляет 200 золотых на то, что ты дашь ему в ближайшую дюжину дней. И да, я лично сделала тебе взнос на 40 золотых, что ты ему не дашь. Так что в случае проигрыша ты будешь должна мне 40 золотых». Майкл подмигнул, наклонился ко мне и проговорил шепотом. «Но ты не переживай. Если проиграешь и у тебя не будет на руках этой суммы, то я охотно возьму натурой, так сказать. После твоей многолетней работы у мадам Жадрин, я уверен, ты приобрела полезный опыт». Краска бросилась мне в лицо. Я стала задыхаться. 40 золотых – это примерно моя полугодовая зарплата на текущий момент. И, разумеется, такой суммы у меня на руках нет. Только подумать мерзко о том, что я могу что-то задолжать Майклу Миттерсону. Я просто обязана сорвать куш в тотализаторе, иначе мне не жить. Конечно, в случае проигрыша можно будет попробовать взять еще один кредит в гномьем банке. Но так как я не смогу обосновать цель трат, как это было с оплатой учебы, проценты будут воистину гномьями. В коридоре зазвучали массивные каблуки, а через несколько секунд в лабораторию зашла Дикса. «О, Майкл, привет!» Она глядела на него во все глаза и улыбалась, обнажая верхний ряд кривоватых и далеко стоящих друг от друга зубов. «А ты к нам? Хочешь чаю?» «Нет, у меня работы много, я забежал мельком, лишь поздороваться». Бросил шатен с глазами цвета индиго и тут же бочком, протискиваясь между Диксой и дверью, но стараясь не задеть первую, выпрыгнул в коридор. Дикса проводила Майкла долгим и томным взглядом. «Какой мужчина!» произнесла она с придыханием, закатив глаза. «И с гнильцой какой в душе!» – проворчала я, переобуваясь в сменные туфли. «Ладно я, не разбирающаяся и ничего не понимающая в мужчинах. Но Дикса же – эмпат и специалист по аурам». Я еще раз посмотрела на девушку в растянутом свитере с уродливой волосатой бородавкой на щеке и двумя косичками, какие заплетают маленьким девочкам в начальной школе. С другой стороны, я могу ее понять. Ведь я же тоже когда-то и сама влюбилась в Майкла, когда училась в магическом университете». Я тряхнула головой, отгоняя все мысли о Майкле. Сейчас надо было зайти к Бенефису и как-то сообщить ему о том, что этот фиолетовый корсет, где бы он ни был найден, явно фальшивая улика, подброшенная кем-то нарочно, чтобы отвести внимание следователя от настоящего преступника. Погруженная в свои размышления, я схватила корсет и пронеслась стремительным шагом через приемную Бенефиса и уже толкнула дверь в кабинет шефа, прежде чем услышала торопливое от красавицы Эллочки. «Туда нельзя, шеф не один, он занят!» Но дверь уже распахнулась, и к моему взору представился взбешенный Бенефис, мерящий широкими шагами собственный кабинет, и тот самый мужчина приятной внешности в дорогом деловом костюме, которого я видела вчера. Кажется, Элла говорила, что его зовут Дарион. Неужели этот мужчина и правда легендарный Дарион Блэкшир, глава службы безопасности по иномерным делам? Я никогда не видела его на фото в газетах и не была уверена, что это он. «Ты не имеешь права забирать у меня это дело. В столице действует опасный преступник, предположительно серийный убийца. Это дело Департамента особо тяжких преступлений и убийств», – почти орал Бенефис на мужчину. В своем боевом запале он так и не заметил меня, вошедшую в кабинет. Я так и замерла с открытым ртом у дверей. Мужчина же стоял, слегка облокотившись бедром на рабочий стол Бенефиса, и явно не чувствовал себя в проигрыше. Он бросил на меня лукавый взгляд из-под густых ресниц, а затем вновь обернулся к диалогу с шефом. «Бенефис, и ты и я понимаем, что это несерьезно», – он возразил мягким, но уверенным баритоном. «В деле замешан правящий клан вампиров, поэтому дело переходит в мой отдел. Отдай, пожалуйста, все найденные улики и записи, что у тебя есть». «Пока что это лишь догадки. Доказательств убийства Влада Дереша Крувицкий нет», – возразил Бенефис, глядя в окно. «Он все еще не видел меня». В этот момент Дарион приложил руку к мочке уха. Кажется, с ним кто-то связывался по мыслепередатчику. Я обратила внимание, что шеф сделал точно такое же движение рукой. «Ну вот и все. Дело переходит под юрисдикцию СБИ», – спокойно подвел итог симпатичный мужчина. «У тебя час, чтобы передать мне все материалы. И да, тут к тебе пришли. Мне кажется, я буду этим лишним». На этих словах мужчина перевел насмешливый взгляд на нижнее белье в моей руке. Я почувствовала себя крайне неловко. «Пожалуйста, распорядись вначале насчет материалов по моему делу, а уже потом занимайся личными делами в рабочее время». В этот момент Бенефис повернулся и заметил меня. Я так и вспыхнула, уловив в словах Дариона намек на то, что я пришла к шефу не по рабочему вопросу. Ну да, а что он еще мог подумать после вчерашнего, когда увидел меня, выбежавшую из кабинета Бенефиса, с криво застегнутой блузой и растрепанными волосами? Насчет волос, кстати, я вспомнила, что так их и не смогла привести в порядок после улицы, ведь Майкл отвлек меня пошлыми предложениями. Я покраснела еще сильнее. «Лали!» Обратился ко мне Бенефис достаточно сухо. «Ты не вовремя. Ты что-то хотела?» Дарион уже встал со стола начальника и направился к выходу. «Это по поводу артефакта фиолетового корсета, который я вчера исследовала», – промямлила я неуверенно. «Известно ли, при каких обстоятельствах он был найден?» «Лали, я же сказал тебе, что ты не входишь в оперативную группу, а являешься штатным вещевиком. Что не так с этим корсетом?» Он раздраженно перебил меня. «Что ты к нему прицепилась? Хочешь тоже себе уменьшить талию? Да тебе уже ее некуда уменьшать, посмотри. И так на тебе одежда, как на вешалке, висит». Краем глаза я заметила, что Дарион, собравшийся покинуть кабинет Бенефиса, взялся за ручку двери и внимательно слушает наш разговор. Мне стало безумно неудобно, особенно когда мой шеф так бестактно прошелся по моей фигуре. «Правильно ли я понимаю, что речь идет о том самом корсете, который был надет на девушке, работающей горничной в публичном доме мадам Жадрин?» Вдруг вклинился в диалог Дарион. Бенефис неохотно кивнул явно недовольный тем, что я узнала эту информацию. «Да, он самый. Лали, кажется, Бенефис так к вам обратился. А что, собственно, не так с этим корсетом?» Спросил Дариан, глядя на меня. Его холодные серые глаза внимательно изучали меня с искоркой небольшого любопытства. Я стушевалась, когда ко мне обратился глава СБИ. «Ох, куда ты лезешь, Лалианна? Мало тебе того, что Бенефис пригрозил тюрьмой. И вот как ты сейчас будешь объяснять, что следы ногтей на корсете оставлены не оборотнем, а вампиром?» «Я вчера посмотрела структуру корсета, и, видите ли, я почти уверена, что это фальшивая улика», – пробормотала я, опустив взгляд в пол. Было невероятно сложно выдержать взгляды сразу двух мужчин, занимающих столь высокое положение в обществе. «В смысле фальшивая?» Подбодрил меня Дарион, все так же разглядывая меня, словно диковинную зверюшку. Я разозлилась на саму себя. «Вот, посмотрите». Я протянула ему фиолетовый корсет в руки. Он растерянно посмотрел на нижнее белье, которое практически пихнуло ему в руку. Бенефис наблюдал за всей этой картиной, скептически заломив бровь. «Магически, посмотрите на ауру», – нетерпеливо сказала я. Дарион перестроился на второе зрение и осмотрел вещь. «Я вижу, что кто-то разодрал корсет. Впрочем, для этого не надо было перестраиваться на магическое зрение. Это можно было сказать и так», – пожал плечами Дарион. «Вот именно», – воскликнула я, подняв палец наверх. «Вы увидели только кое-какие остатки ауры того, кто приложил когти к этому корсету. Но аура самого корсета не тронута. Если бы женщина носила эту вещь, то аура нижнего белья пропиталась бы аурой ее владелицы, тем более, что белье нательное. Если вы утверждаете, что сняли этот корсет с Линды, а так звали горничную мадам Жадрин, чье тело я обнаружила, это лишь означает, что преступник надел корсет уже после того, как убил девушку. То есть улика фальшивая, призванная, чтобы отвлечь внимание следователей. Так как даже невооруженным глазом видна работа оборотня, я бы сказала, что это убийство совершил точно не оборотень». Пока я говорила эту пламенную речь, я вспомнила, что когда вошла в спальню, Линда лежала под покрывалом. Так вот, почему я не увидела этого корсета. Бенефис и Дарион смотрели с непонятным выражением лица на меня. За время моего продуманного диалога Бенефис подошел и оперся на свой стол бедром. Дарион сделал то же самое. Под их перекрестными взглядами мне вдруг показалось, что я сказала абсолютную чушь. А ведь так складно получалось, когда я обдумывала эту теорию по пути в кабинет шефа. Но и Линда получала примерно 2 золотых в месяц. Она бы просто не смогла себе позволить купить такой дорогой корсет. Я прошептала и вновь опустила глаза на кончики своих истоптанных туфель. Было неудобно говорить о зарплате горничной, ведь я сама совсем недавно работала там же, где и Линда. Как назло, в поле моего зрения влезли 2 пары носков идеально начищенных мужских туфель. Это белье с магической составляющей. Такое стоит очень и очень дорого. Она, в отличие от меня, работала лишь в 1 смену. У нее просто не могло быть таких денег. Я вскинула взгляд на мужчин и невольно поразилась тому, какие симметричные позы они заняли по обе стороны от рабочего стола Бенефиса, подперев подбородки кулаками. Теперь на меня задумчиво смотрели 2 по-настоящему шикарных брюнета в дорогостоящих костюмах. Отличие состояло лишь в том, что мой шеф предпочитал более пижонский покрой одежды и имел укороченные рукава рубашки, туго обтягивающие его накачанные бицепсы. Дарион же был одет стильно, но по-деловому. «А почему ты думаешь, что этот корсет не мог подарить Линде ее любовник? Ее тело нашли в квартире, где был накрыт романтический ужин. Это объяснило бы, почему нательная вещь просто не успела пропитаться аурой хозяйки?» – спросил Дарион. «Ха!» – скинулся Бенефис. «Дружище, сразу видно, что у тебя даже девушки толком никогда не было. Чтобы мужчина подарил своей возлюбленной корсет с магической составляющей коррекции фигуры? На, мол, моя дорогая, ты у меня самая красивая. Но вот тебе утягивающий корсет, а то ты в талии корову напоминаешь. Поверь, да любая женщина, получив такой подарок, наденет его мужчине на голову. Я прав, Лали?» Я согласно кивнула, однако заметила, что вновь мой шеф перешел на личности. Некрасиво это как-то подчеркивать, что у кого-то нет личной жизни. Разве человек виноват в том, что не встретил еще свою вторую половину? Увидела я, как помрачнела на миг Дарион. Но затем морщины на его лбу разгладились. Интересно, какие отношения связывают 2 влиятельнейших магов всего мира, что один по отношению к другому позволяет себе такие слова. «Зато меня никто не увольнял с поста ректора магического университета за неподобающее поведение по отношению к собственным студенткам», — холодно поставила на место моего шефа Дарио. Затем сероглазый брюнет ласково улыбнулся мне. «Очень любопытное наблюдение, Лали. Ты молодец. Никто из оперативной команды не обратил внимания на такую деталь, как смешение аур владелицы и ее корсета. Я видел по отчетам, что на тебя тоже было совершено покушение. Я предполагаю, что на тебя напал тот же преступник, что и на Линду. Кроме того, у меня есть все основания полагать, что Влад Крувицкий и Джемма были убиты одним и тем же лицом». Пожалуйста, будь осторожней, не ходи в темное время суток одна. Не волнуйся, Дарья, она одна с работы не возвращается». И Бенефис подошел и обнял меня за талию. «Ну вот зачем он так?» «Да, Бенефис подвез меня вчера вечером до дома, когда я засиделась в лаборатории допоздна. Но его слова сейчас прозвучали так, будто мы ночуем вместе. Нет, мы, конечно, ночевали вместе, но не как любовники». «Ах, как же все сложно». Я помотала головой, выкидывая ненужные мысли из головы. Тем временем Дарьян направился к выходу из кабинета. «Бенефис, у тебя час передать мне все материалы по этому делу. И да, я приятно удивлен, что в кои-то веки твоя новая пассия умеет не только варить посредственный кофе». Как только дверь кабинета моего шефа закрылась, я тут же убрала руку Бенефиса с себя. «Как это понимать?» – воскликнула я возмущенно. «А что?» – совершенно искренне удивился мой шеф. «Он отобрал у меня дело с серийным убийцей и положил глаз на моего мага-вещевика. Вот я и показал ему, чтобы он не засматривался на чужих сотрудников. Мне хорошие кадры самому нужны». И с этими словами он задорно подмигнул мне. «К тому же я сказал чистую правду. Во сколько мне тебя сегодня забрать из лаборатории?» Я вздохнула, но в душе мне была приятна настойчивость Бенефиса. Собственно, спать я с ним не собираюсь, а в остальном общаться с шефом приятно. Да идти в душ домой неохота. Так почему бы не воспользоваться предложением? Давай в 6. «Хорошо», – улыбнулся Бенефис. Последующие 3 дня пролетели для меня незаметно. Утром я просыпалась, ловила кентавра и ехала на работу. В лаборатории я с энтузиазмом разбирала накопившиеся улики по различным делам, смотрела их ауры, записывала в формуляры все особенности, какие находила. Бесценной информацией со мной делилась Дикса. Она рассказала мне про особенности чтения ауры живых существ, поделилась самыми различными мелочами. Рассказала пару случаев из практики, когда высший комитет дал ордер на полное сканирование личности, в результате чего Дикса узнала не только эмоции орка и гнома, но и смогла прочесть их мысли. Однажды ей удалось увидеть в памяти подозреваемого конкретные события из прошлого, что оправдало самого подозреваемого. Как оказалось, услугами Дикса очень редко пользовались в департаменте АТПРУ, потому что высший комитет редко давал согласие на чтение ауры. Ведь если сама личность не согласна с тем, что ее эмоции и мысли будут считаны, тогда, скорее всего, насильственное чтение ауры приведет к стиранию личности. Подопытный, сопротивляясь, будет испытывать адские боли, которые в конце концов приведут к шоковому состоянию и атрофированию нервных окончаний, в том числе и нейросинаптической связи между полушариями мозга. Я, заинтересованная этой информацией, переспросила у Дикса сканирование ауры целителями, памятуя о том, что Бенефис дал разрешение на чтение моей ауры. Конечно же, Дикса подтвердила, что то, что сделал шеф, было незаконным с одной стороны. С другой стороны, если я находилась в почти бессознательном состоянии, то и сопротивляться чтению не могла, а значит, целитель почти не рисковал. Вот только это почти меня напрягало, но я ничего не сказала. Исходя из слов Дикса, выходило, что то, что случилось со мной и Виером, взаимное чтение аур, было беспрецедентным событием. Разумеется, я не стала называть имен, лишь спросила, насколько вампиры готовы открыться. «Это совершенно другая раса, и их аура существенно отличается от нашей», — пояснила мне Дикса. «Их аура сложнее, чем человеческая, в силу того, что и природа вампирьей магии существенно отличается. Аура вампира – это все для них. Не только их эмоции, чувства, но и жажда крови, если она есть. В общем, вампир никогда не пойдет на раскрытие своей ауры какому-то человечешке, который по природе своей не может понять их потребностей. Для них это огромное унижение. Это сродни, наверное, тому...» Она задумалась, пытаясь подобрать аналогию. «Как если бы все в департаменте вдруг начнут обсуждать, в каких позах ты любишь заниматься постельными утехами». Я присвистнула. «Это как же Виер Крувицкий любил и переживал за своего сына, что практически не колеблясь, согласился дать просканировать свою ауру мне, лишь бы убедиться, что я не причастна к гибели его сына». Аккуратно я расспросила Диксу про взаимоотношения Бенефиса Кёнигсберга и Дариона Блэкшера. Как оказалось, они были ровесниками и с детства учились вначале в одной и той же школе, затем в одном и том же магическом университете на кафедре боевой магии. Оба мальчика были очень талантливы и происходили из знатных семейств. Неудивительно, что матери Бенефиса и Дариона, будучи беременными, постоянно общались друг с другом. А родив сыновей, достаточно часто ставили пример своему чаду сына подруги. Так и получилось, что мальчики водили дружбу буквально с песочницы, а став немного старше, начали соревноваться друг с другом. Вначале это были безобидные вещи. Кто дольше задержит дыхание под водой, кто с помощью магии достанет кошку с крыши, кто сформирует более крепкий кокон из защитных чар на уроке и так далее. Чем старше становились юноши, тем более серьезными стали соревнования. Иногда шуточные дуэли переходили в настоящие сражения с мощными боевыми заклятиями. Бенефис Кёнигсберг и Дайрон Блэкшир были лучшими на своем потоке боевыми магами. Так и случилось, что однажды на королевском приеме почти выпускники магического университета устроили стычку, в пылу которой случайно задели корону на голове монарха. Неизвестно, чья именно молния попала в цель, но монарх выслал Дайрона Блэкшира в качестве дипломата по межномирным связям в соседнюю Тристанию, а Бенефиса Кёнигсберга назначил ректором университета сразу же после того, как он закончил обучение, рассчитывая, что весь свой пыл Бенефис бросит на продвижение науки. Так, сын Кёнигсбергов стал самым молодым ректором университета и преподавателем по боевой магии за всю историю столицы. Вот только управлять целым университетом у Бенефиса получалось из рук вон плохо. А в конце концов, через какое-то время на него пожаловались молодые студентки. Все бы закончилось громким скандалом, не окажи в этот момент Бенефису слугу личного характера королю. Король подумал и перевел Бенефиса в департамент от ПРУ, где тот достаточно быстро занял пост начальника. Как-то так случилось, что параллельно Дарион Блэкшир в качестве дипломата добился выгодного соглашения с сиренами, которые проголосовали на общем совете за него. Таким образом, Дариона тоже повысили и перевели из дипломатов в службу безопасности по иномирным делам, где он практически одновременно с Бенефисом стал начальником. И казалось бы, они занимаются совершенно разными делами, но нет-нет, да и сталкивает судьба их лбами, когда дело монаршим указом забирается из юрисдикции одного департамента и передается в другой. Кровные друзья или враги, да кто их разберет? Бенефис совершенно точно превзошел Дариона лишь в одном. О любовных похождениях Кёнигсберга ходили легенды. Даже в магическом университете студентки пожаловались на своего ректора не потому, что страдали от излишнего внимания ректора, а наоборот, хотели привлечь его, когда он крутил интрижки с их подругами. Будучи любимчиком всего женского пола, Бенефис всегда знал, как найти подход к той или иной девушке. Не было еще ни одной, которая отказала бы ему. А вот у Дариона на любовном фронте дела обстояли гораздо хуже. Поговаривают, что та дуэль на королевском приеме состоялась из-за избалованной племянницы короля, которая вначале благодетельствовала своим вниманием Дариона, а потом прилюдно высмеяла его постельное умение и ушла к Бенефису. В высшем свете ходят слухи, что с тех самых пор Блэкширу разонравились девушки. Неизвестно, сколько в этих слухах правды, но за много лет он так и не был замечен ни с одной дамой, а в его департаменте почти все сотрудники – молодые юноши или мужчины. На этой части рассказа Дикса я ужаснулась. Это как же надо было унизить и втоптать в грязь достоинство человека, чтобы поставить ему столь глубокую психологическую травму. Мне стало действительно жаль Дариона Блэкшира. После этого длинного рассказа мне стало понятнее бешенство Бенефиса, когда он услышал, что вынужден отдать дело об убийстве Линды Дариона. И то, почему он напирал, что убийство вампира Влада не доказано. Разумеется, Бенефис понял, что Влад и Джемма не погибли в результате несчастного стечения обстоятельств, но и не афишировал это. Признай он, что считает смерть Влада намеренным убийством, то это дело сразу пришлось бы передать Дариону. И то, как Бенефис по-хозяйски привлек меня к себе за талию на глазах Дариона, мне тоже стало понятным. Мой шеф просто хотел еще раз уколоть своего давнего соперника, показав, что есть хоть что-то в этой жизни, в чем он его точно обошел.